Джон Алан Данн. «Знак черепа». Роман. Перевод с английского. Издательство «Махаон», Москва, 1999 год. Читает Лина Музырь. Глава первая. Эшафот. Вот правда о том, как Тауни Том, будь проклято имя его, бандит и пират отправился в ад, не взявши с собой ничего. Начался прилив, и над Темзой стал подниматься густой, смешивающийся с клубами коричневатого едкого дыма туман, образуя смог, который царапал глотку и заставлял слезиться глаза. Бормочущий голос священника у подножия виселицы звучал хрипло и неразборчиво. Огни факелов в руках факельщиков мерцали в сгущавшемся полумраке тусклыми красноватыми пятнами. А белые перевязи и галуны стражников, сдерживающих толпу, едва виднелись, несмотря на яркое пламя двух больших костров, разведенных на эшафоте. Зябкая сырость тумана пронизывала меня до самых костей, незащищенных в достаточной степени неупитанным телом, ни теплой одеждой. Желудок мой был так же пуст, как и карманы. И единственной милостью, которую оказывал мне туман, было то, что он прикрывал дыры и прорехи на моем довольно поношенном ветхом наряде. Ученый и джентльмен, да и я по праву, мог считать себя таковым, хотя ни одно из этих достоинств, увы, не оказывало сколько-нибудь существенного влияния на мое материальное благополучие. Я был недалек от того, чтобы позавидовать даже тем трем пиратам, что стояли между столбами виселицы, перебрасываясь грубыми шуточками с толпой зевак в притворной и наигранной браваде. По крайней мере, они казались сытыми, и близился конец всех их житейских невзгод. Что касается меня, то будущее едва ли сулило мне какие-либо перемены к лучшему, разве что я попытаюсь последовать их примеру и примусь за профессию уличного грабителя или, если удастся украсть лошадь, разбойника с большой дороги. По правде говоря, я находился на грани отчаяния и был готов на все, ибо вопросы морали у любого человека отступают на задний план перед проблемами борьбы за собственное существование. С часовой башни парламента погребальным звоном прозвучали 11 гулких ударов, потонувших в густом тумане, который окутал Лондон траурным покрывалом, словно участвуя в печальной церемонии предстоящей казни. Туман становился все гуще, и бормочущая, кашлющая и сморкающаяся толпа теснее сомкнулась вокруг эшафота, когда священник закончил проповедь. Бродячий продавец стихов и куплетов сунул мне в руку несколько листов, на которых было что-то отпечатано, шепеляво выкрикивая при этом: «Вот что, шер, то, что вы ищете! Достоверное описание жизни и приключений пирата Томаша Тауни, полный иллюстрированный стихотворный отчет о его похождениях. Всего один пенни, шер! Хоть стоит он не меньше двух». Очевидно, туман порядком препятствовал его торговле, и последняя слабенькая искра надежды раздобыть пару шиллингов бесславно угасла, так и не разгоревшись, ибо в кармане у меня лежал авторский экземпляр той же баллады, поскольку создателем этих довольно надуманных и весьма скверных стихов являлся я сам. Собственно говоря, я и пришел сюда, на пристань казней, в надежде продать свои вирши. Моя квартирная хозяйка скорее потребовала, чем предложила мне применить мою ученость для составления биографии знаменитого Тауни. Ее сын, ученик наборщика, сделал потихоньку от хозяина несколько оттисков и подговорил двух-трех юных оборванцев, чтобы те погромче расхваливали сие бессмертное творение, в надежде на то, что прибыль от его продажи поможет уменьшить мой квартирный долг. Предприятие явно терпело крах, и меня ждал дома не очень любезный прием.